Перед сном они натирают все тело, кроме ладоней и ступней, особыми снадобьями. По прошествии 3-4 месяцев ежедневных упражнений эти мальчики становятся нежными и прелестными, как юные девушки. Их взгляд способен очаровать любого. Конец цитаты. Анонимный автор. 19 век. Конец подраздела. Театр кукол и теней. Наряду с драмой в Китае сложилась самобытная традиция кукольного театра. Истоки ее следует искать, вероятно, в древнем обычае хоронить спокойником фигурки людей, призванных служить ему в загробном мире. В древнейших известиях о кукольных представлениях еще угадывается связь последних с погребальными обрядами. В ханьскую эпоху во время пиршеств знатные люди развлекались представлениями неких кукол, и при этом исполнялась похоронная музыка. Впрочем, позднейшая традиция связывает начало кукольного театра с некой красивой куклой, которую один древний полководец послал в дар своему сопернику. В источниках VI века есть сообщение о том, что в парке императорского дворца имелся балаган с тремя сценами, располагавшимися ярусами. На нижнем ярусе находился кукольный оркестр из 7 музыкантов. В среднем ярусе 7 монахов двигались по кругу, отбивая поклоны Будде. А на верхней сцене среди облаков летали буддийские божества. Все эти куклы приводились в движение водой. Тогда же в Китае появляется традиционный кукольный персонаж по прозвищу Лысый Го. Представления кукол, и в частности кукол-марионеток, приобретают огромную популярность среди верхов общества и нередко разыгрываются на похоронах знатных особ. В последующие столетия складывается полноценный кукольный театр, который получает название «Малый Цзадзюй». В 13 веке житель Ханчжоу приводит название 71 пьесы кукольного театра, многие из которых имели аналоги среди пьес Цзадзюй. Китайские кукольники того времени охотнее всего пользовались сюжетами из народного сказа. Естественно, элемент фантастики и гротеска был выражен в кукольном театре особенно сильно. И в репертуаре кукольных труп всегда занимали видное место легенды о святых, мифических героях, послах из дальних стран, преподносящих владыке Срединной империи сказочные сокровища и так далее. «Много вымысла, мало правды», — отозвался о кукольных представлениях современник той эпохи. По-прежнему пользовался любовью зрителей Лысый Го, которому теперь добавился его постоянный партнер, почтенный Бао, выполнявший, по-видимому, обязанности ведущего. В Фудзяне к концу 13 века насчитывалось около 300 труп, игравших представления с участием Лысого Го. Тогда же сложились традиции музыкального сопровождения кукольных пьес, игравшихся обычно под аккомпанемент барабана и флейты. Страница 510. В эпоху Сун были известны плавающие куклы, потомки механических кукол древности. По традиции, представления водяных кукол устраивались на специальных лодках-балаганах, но управлялись они кукловодами. Наряду с сюжетными пьесами типа «Цзадзюй» в программу этих представлений входили цирковые номера, разные фантастические сценки, вроде превращения рыбы в драконы и тому подобное. Существовали и так называемые телесные куклы, облик которых не вполне ясен. Согласно одной версии, в театре телесных кукол играли люди, согласно другой, так назывались перчаточные куклы. Есть сообщения и о куклах, приводившихся в движение порохом. В последующие столетия в Китае получили развитие 3 вида кукол – марионетки, перчаточные и тростевые. Наибольшей популярностью кукольный театр, главным образом перчаточных кукол, пользовался в Фудзяне и на Тайване, где до последнего времени имелось более 1000 кукольных труп.